и лежащий на полу съежившийся маленький Ларионов с серым, будто замурзанным лицом. Я подумал, что это я и раньше видел много раз у убитых несчастные обиженные лица. Но как-то не доходило до сердца, пока не увидел Валерку. «Сколько лет ему было?» — спросил К.К.К. «24». Не оборачиваясь, ответил я и кинул Любчику: «Заткнись». Потом прошел к своему столу, уселся на место, сильно потер ладонями лицо и медленно сказал: «Вчера вечером, когда его убивали, я был у Киларева. Он мне велел подать докладную. Управление безопасности требует уволить Ларионова. Вот, освободил меня Валерка от этой работы. И начальству приятнее. Не какого-то там нарушителя и разгильдяя гнать с треском, а печальный, гордый исключить из органов в связи с гибелью на боевом посту. Всем хорошо», — заметила Ростова. Любчик беззаботно махнул рукой. «А нас всех, кого не застрелят, или посадят, или выгонят. Но нас пока, слава богу, не застрелили, не посадили и не выгнали. Какой отсюда вывод?» — спросил я. «Расквитаться со всей джангировской бандой?» — спокойно, уверенно сказал Любчик. «А ты думаешь, что это они?» Я внимательно посмотрел на него. «Я тоже в этом не сомневаюсь», — вмешался Кит Моржовый. Ларионов кричал по телефону: «Они захватили американца!» «Они!» — повторил Ка-ка-ка. Ларионов уходил от погони. У него не было времени объяснять. Он кричал, как о само собой разумеющемся. Кроме Джангирова с компанией, он ничем не занимался сейчас. «Погоди, не бухти!» — остановил я его. Киларев сказал, что несколько дней назад бесследно пропал американский гражданин Левон Бастанян. Ушел из гостиницы и сгинул. Может быть, это о нем? — кричал Валерка. У Джангирова от безнаказанности совсем стерлись тормозные колодки. Делает, что хочет. Эпически вздохнул. Ка-ка-ка. И Кит Моржовый согласился. Непонятно зачем, но нахальство украсть американца у них вполне достанет. Гордон Марк Александрович поправил на носу золотые очки. «Могу засвидетельствовать, как бывший доктор, что сдобное холеное тело мира быстро покрывает российская криминальная сыпь. Ждем рожистых воспалений, экзем, гнойных пролежней. Дождетесь», — пообещал я. «Ах, если бы можно было узнать, с кем вчера встречался Валера!» С досадой стукнула кулаком в кулак Ростова. «Невозможно», — покачал головой Любчик. «Агент наверняка позвонил внезапно, что-то важное посулил. Он и помчался, никому ничего не сказав. Осмотреть его агентурное досье — пустое дело. Он, кроме нас, никому уже не доверял и попросту не вносил данные агента в картотеку. И не сказал ни единого слова», — пробормотал Гордон. «Что?» — удивился Кит Моржовый. «Роман был такой хороший», — пояснил ему ККК и повернулся ко мне. «Шеф, хочу напомнить пункт 22 из инструкции по системе эффективного управления». «Началось», — махнул рукой Любчик. Гордон Марк Александрович улыбнулся. Кит Моржовый покрутил пальцем у виска. Я согласно кивнул. Руководитель, созвав сотрудников и выяснив их мнение по обсуждаемым вопросам, должен дать понятные и четкие распоряжения по исполнению», — продекламировал ККК.